Глава четвертая. Вздохи влюбленных. Протекло 10 лет с ужасной ночи изувечения Абеляра. Несчастный испытал целую вечность страданий. А мы только под конец в одном плаче встречаем намек на Элоизу под покровом Дины, дочери Иакова. Где же была эта-то жертва? Она скиталась по святым обителям. Она была где хотите, только не в сердце своего единственного. Одна ужасная ночь положила зияющую пропасть между половинками. Вчера только казалось, созданными друг для друга, как никогда не бывало на свете. Она осталась верна своему идеалу, своему кумиру, своему прежнему, настоящему человеку. В ней немолчно кипели жизни силы. Стонущей, рыдающей жертвой шла она под черное покрывало, погребавшее ее заживо. Правдивая душа не скрывала, что монашеские обеты были всегда ее горем. Во сне, на молитве ее преследовали сладкие картины былого полного счастья. Уже она учила своего учителя, отстаивая права своих подруг на свободу хоть от постов. Да, ей приходилось возвращать своего друга на прежний путь разума. Он стал уже другой человек. Одна ужасная ночь превратила Голиафа в сухого старика, возлобленного аскета. Вместо Платона и Аристотеля его идеалом стал Иероним. Как заурядный постник, соблюдал он все мелочи монашеского устава. Он уподобился дикому ослу Иова, который посмевается городскому многолюдству. Он считал нарушением долга черница покаянника не только теперь уже безопасные свидания с своей вдовой, но самую переписку и посвящение ей своих книг. И лишь сначала он помогал ей немного деньгами. На всякие попытки любящей души завязать хоть какие-нибудь сношения ответом было леденящее молчание могилы. Только раз встрепенулось сердце монаха, когда за упразднением ее монастыря Элоиза была выкинута на улицу. Он переселил ее с подругами в свой запустевший параклет. Он даже не раз приезжал туда, чтобы окончательно устроить скиталец безбедно и выхлопотать назначение Элоизы аббатисой. Параклет опять начал было оправдывать свое имя, становиться для страдальца пристанищем от бурь. Только муж избегал своей вдовы. Следуя монастырскому уставу, он и не заглядывал в ее келью. И все-таки вдруг поднялась злая молва, даже про евнуха. Монах тотчас опять скрылся. Это было в 1130 году. И биение сердец бывших половинок замолкло опять лет на 5. Молчание было прервано в 1135 году такой страстью все не умиравшей женщины, что она, наконец, хоть на денек взломила лед. Дело было так. Варвары святого Жильды, наконец, выкурили своего строгого аббата. Переодевшись ночью, бежал он подземным ходом под охраной одного местного рыцаря, своего почитателя. И Голиаф начал скитаться, как Каин, лет 5, 1129-1134. Прозябал 50-55-летний мученик по каким-то углам Британии, сохраняя, впрочем, звание аббата святого Жильды. В этом-то полном забвении мира он предался науке и литературе. Но бурная душа искала выхода. У бедняги, как у короля Лира, осталась еще частица сердца. И в 1134 году явилось замечательное произведение, которое произвело почти непостижимый переворот в литературе. Желая хоть умственно пожить, чуя, что его жизнь — явление мировое, Абеляр набросал автобиографию, до того похожую на роман, что мы выбрали ее для нашего издания. Это история моих бедствий в виде письма к другу, которая составляет три первых главы нашей книжки. Этот скорбный лист, более похожий на трагедию, чем автобиография патриарха Нестория, потрясает нас. Что же должна была почувствовать Элоиза, которой кто-то доставил его? Словно из-за могилы донесся голос тоскующей души единственного, которого в Параклете могли считать уже мертвым, если не смирившимся. Он жив, но ему ежеминутно грозит мучительная смерть. В страстном сердце закипела былая буря. В сильной душе опять зазвучали заглушенные, но не порванные струны жизни. Элоиза не могла молчать. И явилось знаменитое письмо. Кто раз прочел его, тот уж не забудет никогда этого перла жизненной поэзии по глубине, пылу, яркости чисто человеческого чувства. Завязалась переписка, вошедшая в сказки, как достояние всего человечества. Ее одной было бы достаточно, чтобы увековечить имена этих двух дивных существ. В письме Элоизы, наша глава четвертая, впервые в средние века раздалась тревожная музыка любви, животрепещущей даже в самоотречении. Элоизе душно в одиночестве. Она зовет к себе благодатного утешителя, который был источником ее скорби. Элоиза кидает своему Абеляру упрек в том, что она была ему нужна только как забава. В ответ донесся запах склепа, глухой голос евнуха, которому легко было оставаться бесстрастным. Первое письмо Абеляра, опущенное в нашем переводе, настоящая проповедь, достойная самого Бернара. Ее заголовок таков: «Элоизе, своей любимой сестре в Иисусе, Абеляр, ее брат в том же Иисусе». Автор отвечает схоластически по пунктам, преподает утешение прописей, толкует песню песней ради усмирения страсти. Впрочем, он не поскупился и на кучу благочестивых выписок о важности женщины в глазах Создателя. В заключении просьба похоронить его в Параклете, а пока молиться за него по особой, тут же приложенной молитве. Личного в этом письме только следующее начало. «Если с тех пор, как мы обратились к Богу, я не обращался к тебе с голосом поучения и утешения, то виной тому не моя небрежность, а полное доверие к твоей мудрости. Я не думал, чтобы в такой помощи нуждалась та, которую Господь одарил всеми дарами благодати и которая способна сама возвращать заблудших на путь истины, поддерживать колеблющихся, воспламенять хладеющих. Впрочем, если твоя скромность думает иначе, укажи мне, о чем писать тебе. Посылаю псалтырь, которую ты так просила, сестра моя, некогда дорогая в свете, а теперь еще более дорогая во Христе. И возносите вечно молитвы Господу по причине бедствий, угрожающих моей голове ежедневно». Элоиза не унималась. В ее новом милом письме, наша глава пятая, еще горячее изливаются сердечные страдания. Оно полно изумительно правдивых признаний негаснущей любви. Этой сильной молодой женщине больно от сознания прав здоровой природы. Ей обидно, что гнев Божий щадил чувство, когда оно было преступно по тиранству людей, и отнял страсть, когда она стала законной. Она срывает покрывало. «Моя набожность — лицемерие. Помоги же мне, единственный, твоим присутствием, твоими речами, молитвами, заботами избежать опасности. Исцели меня!» На этот вопль, скованный силой жизни, друг отвечал, как раб Христов невесте Христовой и как схоластик по пунктам. А каждый пункт поддерживается целую батареей ученых ссылок. Мы и взяли это письмо в наше издание, глава 6, как образец эпистолярного стиля схоластиков. Тут эфиопская жена — чистый перл. В остывшей душе евнуха уже не осталось и чутья человека. Его возмущают безрассудные жалобы жертвы. Он учит ее скромности, даже ядовито указывает на кокетливую Галатею Виргиния, которая жаждала того, от чего спасалась. Мало того, евнух досадует на то, что виновных было двое, а покаран один. Его утешает лишь мысль, что она не может выйти замуж, то есть стать только женщиной. Мало того, он радуется, что Господь сохранил в ней страсти юности, как венец мученический. Но зато поразительна и прямота языка монаха XII века, которую нам пришлось сглаживать в переводе. Письмо кончается новой молитвой за мученика, где призываются громы небесные на его врагов. Это послание было новым закланием воскресавшей жертвы. Итак, они уже не понимали друг друга, говорили на разных языках. В ответ лишь в первых строках слышится последний вздох зарождавшейся души нового времени. Но они трогают до слез. Великое женское сердце поняло все. Оно решило вторично умереть для мира, затаиться. В приветствии стоит уже схоластическое, но красивое и глубокомысленное слово, нарочитому господину его собственное. Затем глухой стон живого человека, над которым кладут могильную плиту. «Домино специалитер суа сингуляритер». Тут, собственно, непереводимая игра слов. Схоластически здесь можно разуметь вид и особь, а доминус — и господин, и бог. Теперь Элоиза сказала бы: «Монахиня Божья, женщина твоя». Я не хочу давать тебе повода обвинить меня в каком-либо непослушании. И вот, по твоему повелению, я налагаю узду на выражение моей скорби, как невелика она. Буду воздерживаться хоть на письме от слабости, которой трудно, вернее, невозможно избегнуть в устной речи. В нашей власти меньше всего наше сердце. Мы скорее его рабы, чем господа. Когда его волнения овладевают нами, плоть не в силах сопротивляться их напору. Они прорываются наружу и легче всего изливаются в словах, этих ближайших звуках всколыхнутой души, как сказано в Писании, от избытка сердца уста глаголят. Удержу же мою руку от Писания, если не могу лишить своего языка слов. О! Если бы скорбящая душа была готова повиноваться так же, как пишущая рука. Впрочем, ты можешь, если не совсем исцелить скорбь, то хоть облегчить ее. Как клин выгоняется клином, так новая мысль заставляет забывать прежнюю. Ум, направленный в другую сторону, сглаживает или на время пресекает воспоминания. И чем более чиста мысль, чем более она кажется необходимой, тем сильнее овладевает она душой, отвлекает ее от всего другого. И разбитое сердце прячется перед нами Аббатисса. Она строчит длинное, уснащенное учеными ссылками послание, где просит наставника оказать отеческую милость, начертать новый устав для своей обители и историю ее ордена. Зато тут блещет не только ученость, но и большой ум чудесной женщины. Здесь ученица головой выше учителя, вернее, это прежний, настоящий Абеляр, но более стойкий. Он даже борется с новым Абеляром, превращавшимся в Бернара. В ту пору монашество еще только слагалось. Его расцвет последовал лет 100 спустя, когда утвердилось нищенствующее братье доминиканцев и францисканцев. Монахи еще жили по древнему уставу святого Бенедикта, а для монахинь вовсе не было своих правил. Элоиза удивлялась смешению разных существ, подведению своих сестер под мужской устав, который говорит о штанах и тому подобное. Она возмущалась аскетизмом этого устава, приводившим к лицемерию. Ссылаясь на блаженного Августина, она доказывала, что дело в самой добродетели, а не во внешних ее признаках, которые встречаются у ханжей точно так же, как и у благочестивых. Это не больше, не меньше, как знамя Лютера. Элоиза требовала хоть дозволить монахиням носить полотняное белье, употреблять мясо и вино. Абеляр прислал ей сколок из сустава Бенедикта, да еще предписывал молчание и 8 служб в день, распределенные по часам. Элоиза давала его всем читать, как великое произведение, а на деле держалась собственных правил — кратких, человечных, разумных и применимых к жизни черничек. Аскет-схоластик обрадовался случаю. Кроме устава трактата, он закатил невесте Христовой столь же объемистую историю ордена. Она вообще доходила до Христа, а касательно монахинь — до самой Евы, этого источника всех наших бедствий. Затем Элоиза просила от имени своих сестер сочинить недостающие псалмы и решить некоторые богословские задачи, что, конечно, было тотчас же исполнено. И повторилась история с уставом. Элоиза опять оказалась настоящим Абеляром. Она отлично пользовалась критическим методом своего учителя, как твердая рационалистка, с остроумием светлой головки, подчас даже с легкой насмешкой. Этой прямой душе был ненавистен монастырь, и Святое Писание стало загадочным. Новому Абеляру становилось трудно бороться со старым. Он прибегал к монашеской казуистике. Трогательно видеть, как в этих ученых затеях проглядывала иногда женщина. Робко прорывалась старая живая нотка. Элоиза нагромождала богословские вопросы, не без задней мысли продлить сношение с единственным. Она сопроводила свою толстую тетрадку записочкой тонкого свойства. Аббатисса напомнила своему аббату про его любимца Иеронима, как где он восхищался умом и ученостью своей ученицы Марцеллы, и невольный вопль: «Зачем я говорю это, о учитель, любимый всеми, а нами особенно?» Но если чужая душа потемки, то тем осторожнее нужно относиться к такой сложной психике и к такому особому положению, как у Абеляра. Многое могло сдерживать его порывы. Есть трогательные указания. Эти 5 лет сношений с Параклетом были благотворны для страдальца. Пристанище от бурь сберегло угасающие силы, чтобы они снова блеснули на кафедре. Абеляр много сработал тогда. Приготовлялись и издавались богословские трактаты. И везде сквозит мысль о милом Параклете. Для него мученик сочинил до 100 псалмов, которые пелись по всей Франции, даже в Германии, а иные дошли до гуситов и Лютера. Для него он писал ряд педагогических статей, вроде указаний, как изучать языки и литературу. Для него он потрудился над целым трактатом «Гексамерон», толкование шести дней творения. Для него он решал с полсотни богословских задач. Для него создал он ряд замечательных проповедей. Для него он с любовью долго коптел над уставом. И там есть идиллия мужского монастыря, лежащего так близко от Параклета, чтобы каждый вечер сливался звон колоколов обеих обителей. Перелистывая фолианты для своих трактатов, схимник чаще всего останавливался на боге Элогиме, слово, которое напоминало ему милое имя. И к ней относились посвящения этих трактатов, согретые нежным унынием. Иногда и в переписке прорывалось, тотчас же с ужасом подавляемое чувство. Им согрета молитва о новом мученике, и ее сопровождали слова: «Особенно молись за меня ты, которая, пожалуй, обязана первая помочь мне в удручающих меня бедствиях». Одна деловая записочка, которая тоже просит помолиться, кончается словами: «Прощай во Христе Иисусе, служанка Христа, некогда дорогая моему сердцу в миру, теперь еще более дорогая моей душе в Господе, моя супруга некогда по телу, а теперь моя сестра по духу и моя спутница в монашестве». На этом и замерла переписка. Но лет пять спустя, когда страдальца постигло новое соборное осуждение, он вспомнил свою спутницу, чтоб излить ей свою правоверную душу. Сохранился только отрывок этого письма в сочинении одного из его учеников. «Эти трогательные и благородные строки принято называть исповеданием веры, фиде конфессия абеляра. Мы передаем его, глава 7, как любопытный документ, освещающий душу не одного нашего героя, но и его века».